Вонь, которую подняли утренние газеты, могла бы удушить и вонючку скунса. Все это они обыгрывали на первых полосах. Поместили несколько снимков Рейбнера, фотографию Фенкуист за решеткой. Она выглядела в тюрьме такой же спокойной, как и в тот вечер, когда его застрелила. Я полагаю, ничто по эту сторону ада не расшевелило бы такую особу. И она не заговорила, она им не сказала, почему застрелила Рейбнера. Они допрашивали ее часами, но без рукоприкладства. Тут, конечно, вся причина в ней самой. При ее головокружительной внешности ни один коп не мог бы вести себя с ней грубо. Примерно за неделю до суда я столкнулся с одним местным капитаном полиции. Он зашел перекусить в бар у Сэмми. Я увидел его через окно. Войдя в бар, я припарковался на соседнем табурете. Он посмотрел на меня холодным взглядом, какой копы приберегают для газетчиков, и принялся запихивать в рот еду с таким видом, будто очень спешит. «Не подавитесь, капитан», — посоветовал я. «У меня масса времени, и я никуда не сбегу». «Я знаю», — буркнул он, заглатывая сэндвич. «Но у меня для вас ничего нет». «Меня интересует только одна вещь», — сказал я. Она заговорила. «Ни единого слова, черт бы ее побрал». «Окей, капитан, не стану вас больше допекать. Я слез с табурета. Очень даже миленькую рыженькую вы ввели в искушение вчера вечером. Восхищен вашим вкусом. Ну все, капитан, я удираю». Капитан обрел такой вид, будто его сейчас хватит удар. Шея раздулась, и глаза стали, как яйца вкрутую. «Эй!» — произнес он сдавленным голосом. «Откуда у вас эта чепуха?» Я сделал паузу. «Никакой чепухи, капитан, у меня нет», — пояснил я. «Это вы завели интрижку». «Ну, послушайте», — выпалил он лихорадочно. «Вам следует помалкивать насчет этого. Это было по службе, вы понимаете?» «Вы представляете интерес для публики», — сухо заметил я. «Это пойдет в мою колонку новостей. Ваша жена рассердится, но мне-то какое до этого дело, черт возьми?» Он съежился, как лопнувший воздушный шарик. «Окей», — выдавил он с горечью. «Что вы хотели бы узнать?» Я снова взгромоздился на табурет и заказал фирменный сэндвич. «Поделитесь со мной информацией, капитан, и не говорите, что вы не откопали ничего такого, что может меня заинтересовать. А я не буду публиковать ни строчки без вашего разрешения. Я был при начале этого дела и могу развить свой успех по мере его завершения». Потребовалось еще какое-то время, чтобы окончательно уломать капитана. Но угроза насчет рыженькой действовала волшебно. Он рассказал мне, что Рейбнер был мозгом одной из крупнейших организаций по торговле наркотиками. Ночной клуб он использовал в качестве прикрытия. Ему требовалось место, где регулярно и безопасно могли приходить люди из его организации. Что может быть лучше, чем пользующийся известностью всегда оживленный ночной клуб? Рейбнер оказался также и убийцей, хотя много лет тому назад он был просто мелким жуликом. Слава беспощадного убийцы медленно, но верно вела его вверх по лестнице гангстерской карьеры. Он был очень ловок. Он всегда держался в тени. Других крупных бандитов хватало ФБР, а Рейбнер ухитрялся оставаться чистеньким. Наркобизнесом он решил заняться, когда отменили запрет на продажу спиртного. И он подготовился к этому очень тщательно. Долгие годы никто не подозревал, что ночной клуб был распространительным центром сети по торговле наркотиками. Так или иначе, но теперь в эту картину укладывался поступок Фенкуист. Капитан не был вполне уверен, что она тоже замешана. В полиции не смогли установить ее связи с сетью торговцев наркотиками. А они вообще ничего не смогли от нее добиться. Мелкие сошки всей этой сети исчезли. Фэн Куист была единственной, кто бы мог просветить полицию, но она отказывалась говорить. «Наверное, боится, что ее прищут, если она расколется», — предположил я. «Ага, может быть и так. Но все-таки, почему она убила Рейбнера?» «Мне бы тоже хотелось в этом разобраться», — сказал я. «Думаете, она открутится?» Капитан пожал плечами. «Я не огорчусь, если ей это удастся. Красивая мордашка, не так ли?» Я от всего сердца выразил свое согласие. Наконец был назначен день суда. Публика набилась в зал до потолка. Чтобы пробраться внутрь, сильные мужчины отталкивали слабых женщин. Сильные женщины сами отступали в отчаянии. Это был настоящий мужской праздник, ей-богу. Они пришли поглазеть на Фэн Куист, и ни одно двуногое существо не смогло бы их остановить. В кресле судьи восседал вялый полусонный старикан. Окружной прокурор заметно нервничал. Защитник выглядел чертовски самоуверенным. Среди присяжных не оказалось ни одной женщины. Я подумал, что почти неизбежно эти присяжные оправдают Фэн Куист. Я сидел в первом ряду с пакетом сэндвичей и фляжкой водки. Никто не собирался перетягивать на свою сторону популярного фельетониста. Со мной был и Джексон, ночной редактор. Мы оба ощущали личную заинтересованность в этом деле. Фэн Куист выглядела превосходно. Она сидела рядом со своим адвокатом, спокойная, безмятежная. Господи, как она умеет одеваться! Любому юному сопляку, жаждущему узнать, что такое настоящие женские формы, надо просто подойти и бросить взгляд на Фэн Куист. За один этот взгляд он узнал бы больше, чем из всех учебников анатомии, над которыми он прокорпел бы целый год.